Глава 10, в которой Алексей приезжает к маме и оперирует Бигля. Татьяна Александровна с удовольствием наблюдала, с каким аппетитом сын уминает ее фирменный борщ. Алексей приезжал редко, но созванивались они почти каждый день. Татьяна с нежностью подумала, что сын удался в отца. И точно так же, как когда-то Петруша, теперь мучил ее бесконечными рассказами из своей ветеринарной практики. «Спасибо, мам. Пойду, пройдусь, пока светло. Пират проведаю». Татьяна только рассмеялась и взъерошила волосы Лешки. «Нет, чтобы к отцу на могилу взглянуть. Ты к собаке намылился». «Мам, ты ж знаешь, я кладбище не люблю. Да там и без меня порядок. Ты же туда каждую неделю ходишь». А пирата я похоронил на поляне в лесу. Там, знаешь, как красиво. Сходи, сходи. Посуду я сама помою. Черный лабрадор по кличке Пират был любимцем всей семьи. Его не стало прошлым летом. Татьяна считала, что он скучает по Пете. Алексей склонялся к доказательной медицине. У пожилого пса в последний год жизни прогрессировала почечная недостаточность. Сменив кроссовки на резиновые сапоги, он не спеша дошел до леса и отправился по знакомой с детства тропинке. Боль от расставания с четвероногим другом не притупилась за год, хотя Алеша никому не признавался в этом. Ему не хотелось брать в дом ни щенка, ни взрослую собаку. Он не представлял, какой пес смог бы заменить пирата, умного, доброго и веселого компаньона, слегка неуклюжего, готового продать душу за вкусняшку. Петр Алексеевич обучал его приносить дичь, но потом перестал охотиться, и лабрадор с удовольствием освоил роль охранника дивана. С 13 лет и вплоть до поступления в институт Алексей не расставался с собакой. Пират был единственным, с кем подросток делился своими горестями. Даже сейчас, будучи уже взрослым человеком, он продолжал с нежностью вспоминать, как умел слушать этот шерстяной психолог, вздыхать в нужном месте, класть лапу на колено, а иногда и лизнуть в щеку. Посидеть спокойно не удалось. С небольшой досадой подумал Алексей, увидев двух великолепных биглей, выскочивших на полянку. Он встал с нагретого солнцем валуна, и собаки запрыгали вокруг, радостно размахивая хвостами. Когда следом за гончими показался мужчина, Лёша перестал улыбаться и бросился навстречу незнакомцу. Средних лет мужчина в камуфляжном костюме был весь перепачкан кровью. На руках он нес третьего пса, который, однако, был полон оптимизма и порывался вылизывать хозяину ухо. «Что случилось?» Без приветствия и прочих расшаркиваний спросил Алексей. Мужчина хмуро глянул на него, но, отдышавшись, ответил. «Лапу порезал. Нехорошо. В город ехать надо, кровь не унимается. Прыгнул в канаву, а там бутылки битые». Мужик нецензурно проклял всех, кто мусорит в лесу, и встал, чтобы продолжить путь. Передняя лапа молодого пса была туго перевязана банданой, которая уже вся пропиталась кровью. «Я хирург, ветеринарный врач, могу помочь». «Слышь, повезло тебе, Атос. Бестолковый пес, но удачливый. Веди, доктор». «Алексей». «Сергей. Будем знакомы». «Портос, Арамис, ко мне, блохастые». На ходу Алексей позвонил маме. «Мам, пес лапу порезал, шить буду. Подготовь, пожалуйста, папин кабинет». «Нет, инструменты кипятить не надо. У меня свои после сухожара». Татьяна Александровна убрала мобильник в карман, посмотрела на фотографию мужа и, развеселившись, сказала. «Точно твой сынок. Вот где он их берет, а?» Мужчины прошли в комнату, где Лешин отец оборудовал небольшой рабочий кабинет. На полу остались их грязные следы. «Ма, там еще двое биглей. Мы их на веранде заперли. Поставишь им водички?» «А пирожков им не завернуть?» — проворчала Татьяна и пошла спасать свой дом от разорения. Леша проверил запасы медикаментов и мысленно понадеялся, что ему хватит пропофола. Пропофол – препарат для внутривенного наркоза короткого действия. Он рассчитывал, что оперировать придется пару соседских кошек, а не 15-килограммовую шебутную гончую. Ставьте на стол. Кусаться будет?» Хозяин помотал головой и нервно сглотнул слюну. У него на лапе поврежден крупный сосуд. Под местным такое не зашьешь. Я поставлю внутривенный катетер и введу наркоз. Заснет мгновенно. Не пугайтесь, когда обмякнет. А без наркоза никак? Я подержу, он терпеливый, меня слушается беспрекословно. Нет, без наркоза никак. Леша медленно вводил молочно-белый раствор в катетер, Атос широко зевнул и уронил голову вниз. Парень поставил капаться раствор Рингера, чтобы компенсировать кровопотерю, наложил жгут на лапу и только после этого размотал повязку. Порез был небольшой, но глубокий, а края ровные, словно полоснули бритвой. Алексей обезболил рану лидокаином и сделал блокаду с антибиотиком. После этого побрил вокруг шерсть и, не жалеючи, промыл порез сначала хозяйственным мылом, а затем хлоргексидином. Наложив внутренние швы, он снял жгут и убедился, что кровотечение остановилось. Кожу аккуратно зашил шелком, сбрызнул лапу алюминькой и наложил повязку. Алюминька или серебрянка – жаргонное название антисептического спрея на основе порошка алюминия. Алюспрей, алюминиум-спрей, вторая кожа. Часто используется ветеринарными врачами для обработки швов или небольших ран. Все это время Сергей гладил любимца по голове и что-то шептал ему в ухо. «Готово. Перекладывайте на пол. Пусть просыпается. Антибиотик бы ему на неделю. Сейчас напишу, какой и сколько давать. Повязку не мочить, менять по необходимости. Ну и швы на 12-й день снять. Это где угодно можно». «Где угодно мне не надо. Вы зашивали, вам и снимать». Мысленно Алексей такой подход к делу одобрял, но предупредил. «Я так-то не здесь живу, а в городе Н». Сергей усмехнулся и ответил. «Так и я не местный. Приезжаю иногда свою команду выгулить. Атоса могу здесь оставить? Остальных заберу и за деньгами смотаюсь. Сколько с меня?» Леша прикинул расход медикаментов и решил себя не обижать. 2000, нормально?» «Нормально. Спасибо, что мимо не прошли. Вот реально не ожидал найти ветеринара в этой дыре». Двумя часами позже Алексей изо всех сил старался сохранить невозмутимое лицо, глядя, как рядом с его стареньким Террана паркуется черный рейндж-ровер. Из руля вышел хозяин Атоса. Пес уже пришел в себя после анестезии и всячески выражал свое ликование от возвращения любимого человека. Сергей протянул молодому хирургу конверт. «Я там визитку свою кинул. Если что понадобится, звоните, постараюсь помочь. Ваш номер, Алексей, я записал. Позвоню, когда пора будет швы снимать». Леша заглянул в конверт, только когда внедорожник скрылся за поворотом. В нем лежала визитка и 5000 рублей. «Удачно в лес сходил», — подумал Алексей и отправился мыть инструменты. Вечером мама принесла ему теплое одеяло на случай, если под тонким ему станет холодно. Она мимоходом заметила. «Знаешь, Лёшка, мне кажется, у тебя бы и здесь отбоя от пациентов не было. Но пока семьей не обзаведешься, не пущу в дом и не просись. А то останешься бобылем. Где я внуков возьму?» «Мам, ну не начинай». «Ладно, ладно, спи. Завтра поговорим». Алексей лежал, погружаясь в дрему, и думал о том, что это, в сущности, неплохая идея. Не насчет женитьбы, конечно, а насчет частной практики в поселке. Конкурентов-коллег здесь просто нет, а заботливых хозяев домашних животных хватает.